Сердце Фейри. Все маленькие городки одинаковые. Даже если это маленькие городки на разных, но одинаково выглаженных терра- и биоформации планетах. Стандартный набор стартовых видов вперемешку с местными, признанными полезными или хотя бы безопасными. Стандартные самораскапывающиеся домики вперемешку с выстроенными у тех, кто побогаче или живет здесь подольше. В палисадниках стандартные розы, гортензии и аквилегии. По шпалерам вьются девичий виноград и глицинии, генетические модификанты, разумеется. Оригиналы тут вряд ли бы выжили, но внешне выглядят точь-в-точь, как земные. Как будто и не улетало. Трикси скользнула взглядом по табличке «Вход с едой, напитками, животными и киборгами запрещен» и уверенно толкнула прозрачную дверь магазинчика. Сквозь тело прошла невидимая волна, но тревожная сигнализация не сработала, рамка сканера мигнула зеленым, пусть и с секундной задержкой. Видимо, при обработке запроса произошел сбой, и охранная система его повторила. Обычное дело, такое случается на каждом пятом-шестом покупателе. Вглубь магазина Трикси не пошла, прямой наводкой цапнула с ближайшего стеллажа коробку суперпитательных батончиков и развернулась к кассе. «Для киборга», — пошутил продавец. «Ага», — без тени улыбки подтвердила Трикси, расплатилась, сунула увесистую коробку под мышку и вышла из магазина. У этого города было еще кое-что общее с ее родиной. Во-первых, в нем имелась достопримечательность, поглазеть на которую ежедневно прилетали сотни туристов. Во-вторых, один из этих туристов был маньяком-убийцей. Трикси прибыла на планету тоже не совсем законно, в одиночестве и в пассажирском салоне. Поулыбавшись таможеннику, в меру, чтобы не выделяться из бесконечной череды лиц, она ожидаемо назвала целью прибытия туризм и прямо в космопорту арендовала типовой флайер с минимумом функций, зато и с минимумом опознавательных знаков. Правда, на обоих бортах был крупно написан номер суденушка 4387, но он скучный и незапоминающийся, в отличие от, скажем, 1313 или 6666. Очарованный клиенткой-менеджер попытался предложить ей что-то подобное. «А то вдруг забудете, какой из них ваш, это очень ходовая модель, ими весь город кишит». Однако Трикси оскорбленно фыркнула: «У меня отличная память». Чем меньше внимания она будет привлекать, тем лучше. Трикси села во флайер, захлопнула дверь и покосилась на соседнее сиденье. Там, пристегнутый ремнями безопасности, сидел линялый плюшевый заяц размером с настоящего, только человекообразный, с непропорционально длинными прямыми лапами и глупой улыбкой на морде. Трикси прикусила нижнюю губу, царапнула зубами холодный кисловатый металл, вдетый в нее сережки-колечко. Паршивая привычка. Давно пора поставить на нее блок, но он бесил бы еще больше. Надо было заодно жвачек купить, что ли, а то снова до крови раздергает, задумавшись. В кармане завибрировал видеофон, но Трикси глянула на номер и не стала отвечать. Через 20 секунд включится автоответчик. «Если вы слышите эту запись, значит, сегодня, такого-то числа, со мной все в порядке». Трикси обновляла ее ежедневно. Сперва дело, потом объяснение. Проигнорировав линии разрыва на коробке, Трикси выдрала один батончик прямо сквозь ламинированный картон, остальные бросила на заднее сиденье. «Ну что, погнали?» — обратилась она к зайцу, одновременно перекидывая тумблеры на панели и зубами разрывая обертку батончика. Жилье Трикси забронировала заранее, по инфранету. Паспортная карточка у нее тоже была, если знать, где взять и иметь чем заплатить, это несложно. В Кленовилле многие сдавали туристам комнаты и даже дома целиком, на время сезона переселяясь в колонизационные модули, ныне игравшие роль подсобок и сарайчиков. Разумеется, подобные доходы не афишировались и не декларировались, что, увы, играло на руку не только Трикси. Хозяйка уставилась на постоялицу с легким неодобрением. Красивая девица, высокая, фигуристая, с такими густыми темными волосами, что в мальчишчьей стрижке они торчали щеткой с выбритыми на висках завитушками. На кой ей сдалась эта готская романтика в вороньих тонах с черными тенями на пол глазницы и пирсингом? Хозяйка понятия не имела, что это не стиль, а траур. «У нас тут не пьют, не курят, не шумят и не водят гостей после 7 вечера», — на всякий случай предупредила она. «Ясно, понятно». Трикси выразительно покосилась на стенку, за которой бушевал откровенно нетрезвый скандал между мужчиной, женщиной и 2 сковородками, или столь же звучной утварью. Хозяйка сделала вид, что это, несомненно, буянит включенный на полную громкость головизор, взяла предоплату за неделю и вышла из комнаты. Трикси покосилась на хлипкую дверь с чисто символическим замком, презрительно фыркнула и, пристроив зайца на самом видном месте, спинке кровати, принялась за дело. Вооруженного чужака или киборга она засечет еще на входе в дом, поэтому заперта комната или нет, значения не имеет. Прежде чем напрямую подключиться к стационарному терминалу и выйти с него в сеть, Трикси навесила на старенькую барахлящую машину столько программ, что виртэкран несколько минут жалобно мигал, пытаясь стабилизироваться. Так, первым делом, новостные сводки. Все тихо. Убийство девочки исчезло с первых страниц инфосайтов, хотя кое-где еще побулькивает. Блогеры пытаются урвать за его счет кусочек популярности. Информацию про межпланетного маньяка власти не афишируют, чтобы не вызывать панику, хотя в виде догадок она уже проскакивает. Но только у Трикси перед глазами крутился обратный отсчет. 1:18:43. Маньяк всегда убивал с интервалом в 7 дней, сегодня 5-й. И только Трикси знала, как выглядит человек, которого полиция разыскивала по мутным снимкам и противоречивым описаниям. Увы, в зачет идут лишь свидетельства людей и цифровые данные, а у нее не было ни того, ни другого. Трикси всего-навсего видела его. 2 раза, и оба вдали, ловила спиной чей-то взгляд, оборачивалась и замечала поспешно отворачивающегося и удаляющегося человека. Вика его увидеть не успела, хотя во второй раз Трикси сообщила ей о странном типе. «Наверное, твой тайный поклонник», — сказала она и хихикнула. «Вот еще он совсем не в моем вкусе. Толстый, фу, у тебя толстые все, кого ветром не сдувает». Они немного пошутили и подурачились на эту тему, а потом выкинули поклонника из головы. Сутки спустя он вернулся в виде жуткого, неотвязно преследующего их призрака. Избавиться от него на родной планете не удалось, и Вика пошла к психотерапевту, а Трикси... Трикси выпустила на волю собственного демона. Она была уверена, что узнает этого ублюдка с первого взгляда, а еще что на 3 из 5 имеющихся у полиции видео заснят совершенно другой, хоть и похожий человек. 67% совпадения, обрабатывающий данные с камеры скин посчитал это достаточным, а значит, копы идут по ложному следу. Кстати, не появилось ли у них что-нибудь новенькое? Трикси попыталась зайти в общегалактическую полицейскую базу и сердито зашипела. Этой ночью копы в очередной раз обновили систему безопасности. Ну что за непруха? Взломать-то не вопрос, но для этого нужно время, а оно слишком дорого. Трикси прикусила сережку, сама себе дала по губам и молниеносно выстучила на виртуальной клавиатуре один из тех номеров, которые нельзя записывать и который не определяется, когда с него звонят. Номер Трикси тоже не определился, но в тусовке хакеров уже то, что ты знаешь, кому звонить, делало тебя своим. Абонент, к счастью, оказался на месте. «Фрэнки, мне срочно нужен доступ к всегалактической полицейской базе», — без предисловий заявила Трикси. «Трикси, детка, я ж завязал!» — шепотом заскулил приятель, торопливо подаваясь к экрану, чтобы прикрыть его от кого-то. «Мы с Кэпом нынче добропорядочные, копы и все такое! Дальше меня инфа не уползет, ты же меня знаешь!» «Да, но... А кто помогал тебе в том дельце с игровым сервером Firefly?» — сладко поинтересовалась Трикси, нарочно выбрав самую невинную из их совместных киберпроделок. «А кто уверял меня, что я сделаю для тебя все, что угодно? Особенно, если я тебе кое-чего покажу». «Ну так не показала же», — попытался открутиться зажатый в угол Фрэнк. Трикси крест-накрест обхватила себя руками и невозмутимо задрала черную облепающую майку. «Боже мой!» — потрясенно пробормотал приятель, и вскоре Трикси уже просматривала последние полицейские сводки, жуя очередной батончик. Иногда бюрократия бывает очень полезной. В конце рабочего дня каждый детектив, каждый патрульный, каждый судмедэксперт обязан заполнить кучу анкет и написать две кучи отчетов. Их это, конечно, жутко бесит, зато в базе всегда свежачок, и Трикси отстает от официального расследования максимум на сутки. Опрошена мать погибшей девочки, соседи, просмотрены записи с камер. Ничего. Что ж, совершенно ожидаемо. На весь Кленовиль приходится лишь два полицейских — шериф предпенсионного возраста и его помощник, работающий тут меньше года и вряд ли успевший хорошо изучить даже местных жителей. Если найдут второй труп, а Трикси была уверена, что найдут, тогда, возможно, сюда пришлют ребят из Галактического бюро расследований, и они опять никого не поймают. А после третьей жертвы маньяк нырнет в космос и всплывет лишь несколько месяцев спустя на другом конце галактики, если в дело не вмешается кое-кто еще. «С кем это ты щебетал, как весенний заяц?» — подозрительно поинтересовался Винни, заходя в рубку. «Зайцы не щебечут, тупица!» — охрабрясь пискнул Фрэнк, на самом деле облившись холодным потом. Трикси — свой парень, хотя кто она такая, оставалась загадкой даже для ее друзей-подельников. Когда Фрэнку вроде бы удалось распутать виртуальные следы прекрасной хакерши, те привели к дому отставного спецназовца, чьи жена и дочери ничуть не напоминали яркую нахальную брюнетку. И у нее хватит мозгов взломать базу самостоятельно, так что тут совесть навигатора была чиста. Но Винни только что вышел из душа после тренировки, и энергия у него там, похоже, только прибавилась, как и желание вершить правосудие. — А это смотря какие! — ласково возразил пилот, сжимая правую руку в кулак и любуясь свежеподкачанными мышцами. — И что с ними для этого сделать? Фрэнк сообразил, что Винни не сумел подслушать их разговор, иначе кулак сжался бы не в холостую и приосанился. — Да так, старая подруга звонила, — небрежно бросил он. — И чего хотела? — Винни полюбовался левой рукой, которая тоже оказалась на высоте. — Да так, просто соскучилась. Фрэнк старательно изображал присыщенного наложницами султана. — Кажется, я наконец понял, что означает ее подпись 3X. «И что же?» — с изрядной долей скепсиса поинтересовался Винни. «Сейчас покажу», — самодовольно заулыбался навигатор. «Я успел сделать скрин. Какого черта? Проклятие! Как ей это удалось?» Навигатор в шоке уставился на вирт-экран, с которого призывно топорщило соски, могучая мужская грудь, обильно сдобренная курчавой растительностью. «Честное слово, здесь была хорошенькая девчонка!» — пролепетал Фрэнк, лихорадочно пытаясь сперва свернуть вирт-окно с этой дрянью, а потом вообще закрыть, но на любое его действие компьютер отзывался глумливым хрюканьем резвящегося вируса. «А еще она один из самых крутых хакеров, которых я знаю. Ну, похоже меня, конечно, просто удачно воспользовалась моментом, когда я...» Но Винни уже с громовым хохотом отошел в сторону. Трикси не считала себя таким уж крутым хакером. Просто рыба, даже самая неуклюжая, ориентируется и чувствует себя в воде лучше самого умелого пловца. В чем-то Фрэнк действительно превосходил Трикси, но устроить ему милый сюрприз она вполне могла. Самодовольно улыбнувшись, Трикси поправила майку и снова сосредоточилась на деле. Почерк первого убийства из стройки всегда отличался от предыдущих, что неизменно сбивало полицию с толку и давало преступнику фору до вызова ГБР. Маньяки время от времени появляются везде, но одно дело единичное преступление в состоянии аффекта или опьянения, которое, возможно, удастся раскрыть силами местной полиции, и совсем другое — опытный, уже многожды отведавший крови зверь, не боящийся человека и умеющий идеально под него маскироваться. Некоторые маньяки хотят, чтобы их поймали. Для них это часть щекочущей нервы игры. Они подкидывают полиции глумливые записки, оставляют на месте преступления какой-нибудь предмет или кусочек головоломки, шарады, но не этот. Первая девочка обычно пропадала, и находили ее только через несколько дней. Иногда жертву душили, иногда убивали из лазерного пистолета, иногда закалывали ножом или даже забивали камнем. Затем насиловали. И Трикси очень хотелось верить полицейским судмедэкспертам, что затем. Вторая и третья жертвы умирали гораздо дольше. Множественные порезы, синяки, внутренние травмы, и прятать их тела маньяк уже не удосуживался. Выходит, Майе еще повезло. На первый взгляд, Клиновильское убийство тоже выглядело безобидно. Дома Трикси ежедневно просматривала полицейскую базу, и за минувший месяц на разных планетах произошло несколько подобных преступлений. Трикси подолгу рассматривала снимки погибших девочек, внимательно читала описание дома жертвы ее семьи и отвергала их одну за другой, пока не увидела голографию Саманты Харрис, 14-летней шатенки, выглядевшей младше своих лет из-за хрупкого телосложения, по-детски круглого личика с большими глазами и доверчивого, чуть застенчивого взгляда. Точно такой же был у Майи. Той же ночью Трикси беззвучно собрала вещи, сунула в карман заранее приготовленные документы и, оставив на столе наскоро нацарапанную записку, открыла мансардное окно и беззвучно спрыгнула на лужайку перед домом. Лежащий на краю терминала видеофон снова зажужжал, пополз к обрыву, и Трикси торопливо прихлопнула его ладонью. Тот же номер. Можно было бы внести его в черный список или вообще сменить карту, тем более что по ней Трикси могут выследить. Но девушка знала, что абонент не станет этого делать. Он будет стоять у полузавешенного окна, точно так же прикусив губу, глядеть на обсаженную тисами дорожку, слушать длинные гудки, сообщения, и, может, от этого ему станет хоть немножко легче. Звонки прекратились. Трикси осторожно убрала руку и снова обратила взгляд на виртэкран. Если маньяк сумел убить 13 девушек, а полиция до сих пор располагает только парой мутных записей с уличных камер, значит, этот гад чертовски умен, хитер и осторожен. Он очень тщательно выбирает себе жертв и подолгу следит за ними, изучает их распорядок дня, привычки, семью, друзей, маршруты и наносит удар только когда уверен в своей безнаказанности. Тем вечером Трикси с Викой отправились в ночной клуб с, прямо сказать, сомнительной репутацией, а Майе предстояло всего лишь пройти 3 квартала от дома подруги. Трикси и Вика вернулись, а Майя — нет. Потом все говорили Трикси, что она ни в чем не виновата. Нельзя быть в 2 местах одновременно. Невозможно предвидеть нападение маньяка в 5 шагах от дома в спальном районе, где даже украденная сумочка становится главным происшествием года. Да Трикси и сама это знала. Но не верила. «Я найду тебя, ублюдок», — процедила она сквозь зубы. «А когда найду...» Трикси внезапно стало неуютно, и она передернула плечами, отгоняя предательский холодок внизу живота. «Я и раньше убивала людей, только совершенно этого не помню. Ничего, программа помнит». Трикси решительно встала из-за терминала. «Пора проводить разведку боем». Обычно города зарождаются в центре долины, если, конечно, она не заболочена. Но Клиновиль изломанным кольцом вырос по ее краям и при относительно небольшом количестве населения, всего 20 тысяч, занимал солидную площадь. Прежде чем припарковаться у съемного жилья, Трикси покружила над городом, собирая данные, хотя уже скачала с инфранета и туристическую карту, и программу для киборгов. Но они обновлялись год назад, а для Трикси был важен каждый отстроенный за это время дом, разросшийся куст, припаркованный аэрокар и даже куча песка, достаточно большая, чтобы за ней спрятаться. Из дома Трикси вышла пешком, нацепив на нос огромные солнечные очки, а на плечо дурацкую лакированную сумочку. Шпильки высоких черных сапог негромко цокали по тротуару, теплый ветер, приятный, пока еще непривычно, щекотал выбритые виски. Трикси давно мечтала остричь волосы, и отращивать их, пожалуй, уже не станет. Новый имидж ей нравился — броский, хищный, а самое главное — резко отличающийся от прежнего. На всякий случай Трикси сменила даже динамический профиль и за время космического перелета успела привыкнуть к провокационной эротичной походке роковой женщины. Ведь этот ублюдок тоже ее видел и знает, что она такое. Трикси потряхивала от охотничьего азарта, не терпелось как можно быстрее начать прочесывать город, но первым делом надо было поговорить с матерью погибшей девочки Элизабет Харрис. Вообще-то полицейские спросили у нее все, что только можно спросить. Допрос вел умный и дотошный детектив, но после очередной бессонной ночи, проведенной за сотым перечитыванием материалов по делу, Трикси померещилось, что кроме внешности, возраста и поведения, жертв маньяка объединяло что-то еще. И теперь это изводило ее сильнее, чем вина за веселый вечер в клубе, в то время как в нескольких кварталах оттуда убивали их Майю. Но поделиться своей догадкой даже с самым близким человеком Трикси так и не смогла. Потому что если она права, это может стать непосильной ношей для них обоих. Элизабет Харрис смерть единственной дочери подкосила еще больше. 35-летняя женщина выглядела старухой с отекшим лицом и нерасчесанными волосами, паклей, свисающими на спину и плечи. Несмотря на близящееся к полудню время, на ней до сих пор был несвежий домашний халат поверх ночной рубашки. Трикси представилась детективом-стажером, направленным с Нового Бобруйска в помощь местной полиции, попросила ответить на несколько уточняющих вопросов, и женщина охотно согласилась. Это давало хотя бы надежду, что расследование ведется полным ходом, а не заглохло в самом начале. Вопросы Трикси взяла из протокола, только немного переформулировала и терпеливо выслушала сбивчивые пространные ответы. Элизабет уже сама запуталась, что подозрительного видела и слышала на неделе перед убийством, а что додумала задним числом. «Скажите, пожалуйста, у вас есть киборг?» — дошла, наконец, очередь до единственного важного вопроса. «Да, Флора, то есть Мэри». «Она у нас уже 9 лет, практически член семьи», — с гордостью сообщила Элизабет, хотя это к делу совершенно не относилось. «Но в тот день она не выходила из дома и ничего не видела. Ваши коллеги уже проверили ее память». «Можно на нее взглянуть?» «Да, конечно. Флорочка, подойди сюда, пожалуйста. Познакомься с нашей гостьей. Это Трикси Фишер, полицейский детектив. Она ищет убийцу Саманты». Голос Элизабет дрогнул. Она судорожно вдохнула, пытаясь совладать с эмоциями. Из кухни, впустив в комнату запах обеденной стряпни, чуть в развалочку, милая черта, но вообще-то подлежит калибровке, вышла киборг в чистом темно-сером платье, белом переднике, в пушистых розовых тапочках на хлопковые чулки. «Здравствуйте, детектив Фишер», — пропела она мягким грудным голосом. «Чем я могу вам помочь?» Трикси сделала вид, что критически ее рассматривает. Невысокая, темнокожая, с усредненными чертами лица, полноватая, так заложена разработчиками для психологического комфорта владельцев, ведь служанка-красотка может вызвать ревность хозяйки и зачастую оправданную. Прямо сказать, не очень удачная модель. Ее быстро сняли с производства, но женщина смотрела на Флорочку с умилением, как на беспородную, но все равно любимую кошку или собаку. Статус состояния — работоспособность 94%. Для девятилетней Мэри это почти рекорд. Уровень энергии 91%. Значит, в еде ее не ограничивают. Повреждения отсутствуют. Все системы в норме. Призрак вырвался из логова в подсознании, куда Трикси с переменным успехом заталкивала его с момента убийства Майи, и обрушился на нее, как скелет из открытого шкафа. «Я все-таки виновата». «Спасибо». Бесстрастное лицо Трикси не смогло бы обмануть только четырех, уже трех человек. «Вы мне очень помогли». Чтобы обойти все закоулки Кленовилля, изображая праздно шатающуюся, глазеющую по сторонам туристку, Трикси понадобилось несколько часов. Ничего. Разочарованная и проголодавшаяся, девушка присела за столик в первой попавшейся уличной кафешке. «А чего ты ожидала?» — попыталась подбодрить она себя. «Что выйдешь из космопорта и сразу увидишь идущего навстречу маньяка? Может, еще и с приветственным транспарантом в руках?» В общем-то, да, именно этого. Без транспаранта, конечно, но расчехляющий удочку рыбак тоже уверен, что с первой же поклевки вытянет огромного сама, а то и легендарное доисторическое чудище. Ничего, это только начало рыбалки. Днем большинство туристов шляется по городу Фейри, а после заката они начнут стекаться в такие вот кафешки, и настанет второй тур поисков. Трикси заказала официантке комплексный обед, молочные коктейли, фирменный десерт, клубнику со сливками. Что в нем фирменного, девушка не поняла, даже когда его принесли. Обычные ягоды, даже не очень спелые, а сливки вообще из баллончика. Но, может, для Кленовилля это экзотика вроде процикулыра. «Добрый день!» Блин, а Трикси так надеялась, что он пройдет мимо. Полицейский символически в ползамаха козырнул девушке и представился. «Помощник шерифа, детектив Ирэл Ашсей». «Очень приятно». — нахально сказала Трикси, забрасывая ногу на ногу. Мини-юбка из плотной псевдокожи призывно заскрипела. — Хотите клубничку? Девушка за хвостик вытащила из вазочки самую крупную ягоду в хлопьях сливок и принялась медленно с наслаждением их слизывать, игриво посматривая на Ашсея. Копов Трикси не боялась. Свою программу подчинения она давным-давно взломала, оставив распознавание официальных жетонов. Надо же знать, кто пытается получить доступ к твоему драгоценному телу, но аннулировав присвоение их владельцам статуса хозяина. В крайнем случае можно притвориться послушной куклой, а чуть легавый расслабится и отвернется, бесшумно слинять. «Нет, спасибо». Полицейский был так убийственно серьезен, что Трикси на миг показалось, будто она действительно от чистого сердца его угостила. Жетон он доставать не стал, видимо, счел, что наглой девице достаточно полицейской формы. «Мне необходимо с вами поговорить». «Валять», — великодушно согласилась Трикси, меняя ноги местами. Ашсей сел напротив, продолжая смотреть исключительно ей в лицо. «Вы прибыли в Кленовиль сегодня утром, верно?» «Да у вас тут этих прибывших...» — Трикси театрально взмахнул рукой. «Каждый второй. А вон там, в долине, каждый первый». «Вы среди них выделяетесь». Трикси жеманно взмахнула длинными ресницами. «Надеюсь, красотой и обаянием?» «Нет». «Блин, этот тип непрошибаем. Так в чем проблема-то?» «Сегодня утром вы посетили мать Элизабет Харрис». «Черт». А ведь Трикси была уверена, что женщина не станет сообщать о ее визите копам. Нормальные люди стараются лишний раз с ними не связываться. «И что, это запрещено?» Трикси врубила выработку феромонов на полную мощность, но, кажется, с тем же успехом можно было орать на ухо абсолютно глухому. «Вы расспрашивали ее об убийстве дочери, Саманты». «Ладно, вы меня поймали», — театрально воздела руки Трикси. «Я частный сыщик, веду независимое расследование. Мой клиент пожелал остаться неизвестным. Довольны?» На самом деле она не пыталась соблазнить Ашсея, только раздразнить и поглумиться, вымещая на нем свою злость и горечь. Дать официальные показания полиции Трикси не могла, а найти копа, который согласится выслушать неофициально, и совсем нереально. Она даже Фрэнку не рискнула довериться, хотя он вроде неплохой человек. И это ключевое слово. «С Искином, как с Богом, Белла!» — пафосно заявил он в самом начале их знакомства, делясь с Трикси хакерскими премудростями. «Ты можешь трепаться с ним сколько угодно, однако если он начнет отвечать тебе по-настоящему, у тебя от страха волосы на задней части тела зашевелятся, так что лучше их не шевелить». «Нет, недоволен», — спокойно возразил Ашсей. А ведь он, пожалуй, действительно в ее вкусе, поджарый, с резкими правильными чертами лица, староват только. «Покажите мне свою паспортную карточку и удостоверение частного детектива». Карточку Трикси достала и картинно, как козырной туз, бросила на стол. Поддельная, но на таком высоком уровне, что этот занюханный коп ни за что не подкопается. Ашсей не стал изображать эксперта. Едва скользнул по карточке взглядом и кивнул, мол, можете забирать, и снова выжидательно уставился на Трикси. «Удостоверение подделки не успела, извинить», — с ироничной улыбкой развела руками девушка. «Мол, вы же оценили мою изящную шутку». Ашсей не оценил. «В таком случае вы не имеете права вести расследование. Это будет расцениваться как вмешательство в частную жизнь других граждан». «Что правда? Упс, а я и не знала». Трикси была уверена, что арестовывать ее по такой ерунде провинциальный коп не станет. Свои же коллеги не поймут. Вот если бы Элизабет Харрис написала на нее заявление, другое дело. Но несчастная женщина будет цепляться за каждый шанс найти убийцу дочери, а полиция уже 12 раз доказала свою несостоятельность. Ашсей поднял голову и проследил за кружащей в небе птицей. Взгляд был странный, слишком пристальный. Обычная ворона его определенно не заслуживала. Трикси тоже посмотрела вверх и тут же получила ментальную саечку. «Так кто же вы на самом деле, Трикси?» — поинтересовался полицейский таким жутковато проникновенным тоном, словно прекрасно знает ответ, но хочет получить чистосердечное признание. «Любопытная туристка, прочитавшая об убийстве в новостях, хотела соврать девушка, но поняла, что это только затянет неприятный разговор». «Друг семьи одной из жертв», — сухо сообщила она почти правду. «Ладно, детектив, мы познакомились, вы провели со мной разъяснительную беседу, я пообещала больше так не делать. Все, до свидания». «Нет. Если я узнаю, что вы продолжаете расследование, то буду вынужден принять меры». У Трикси на языке завертелась эта угроза или обещание, но, похоже, тратить на этого типа сарказм тоже было бесполезно. «А может, лучше займетесь настоящим делом и поищите маньяка, орудующего в вашем драгоценном клиновиле?» «Я ищу», — спокойно подтвердил Ашсей, — «и не хочу, чтобы в это дело лезли посторонние». «Судя по фильмам и книгам, подобные висяки только они и раскрывают», — парировала Трикси. «А, детектив, как насчет молодой, красивой и умной напарницы? Кажется, это называется внештатный консультант. Из нас вышла бы превосходная команда». Работать с копом Трикси, разумеется, не собиралась, но лучший способ избавиться от мужчины — самой экзальтированно на нем повиснуть. Ашсей, наконец, встал, однако ощущение победы почему-то не появилось. Он встал бы в любом случае, в удобный для себя, а не для Трикси момент. «Вы смотрите и читаете слишком много бульварной литературы», — нравоучительно, как ребенку, сообщил полицейский. «Хорошего вам дня, Трикси». «Вам тоже, офицер», — елейным голоском пропела девушка. Трикси поболтала трубочкой в почти осевшем коктейле, делая вид, что пачками таких копов на завтрак ест. Но в душе крепло неприятное ощущение, что этот раунд остался за Ашсеем. Местная достопримечательность, город Фейри, находился в центре долины. На самом высоком из окружающих ее холмов стояла обзорная вышка, к которой перед закатом выстраивалась длинная очередь из жаждущих красивого снимка туристов. Насквозь просвечиваемые лучами солнца в любое время суток, как этим примитивным существам удается этого добиться, на закате город был особенно красив. Золотые, алые, багряные, оранжевые отблески наполняли эфемерную конструкцию, как зеркальную трубку калейдоскопа, смещаясь с каждым шагом солнца к горизонту. В монастыре на соседнем холме в это время начинали без слов петь монахи, и тягучая завораживающая мелодия стекала в долину вместе с туманом, усиливая ощущение нереальности происходящего. В другое время Трикси охотно встретила бы ночь на склоне этого холма, а то и дождалась рассвета под небом, опоясанным цепочкой мелких лун разного оттенка. Вика вообще пищала бы от восторга. Она обожает подобный сказочно-мистический антураж. Однажды девушки даже съездили на фэнтезийную ролевку, представившись другим участникам двоюродными сестрами. Прикольно было, хотя Трикси больше запомнилась не сама игра, а вечный холод со снегом выше колена, кальвадос, исходящий по кругу фляжки, и тот симпатичный светловолосый парень, отыгрывающий короля эльфов. Трикси ему тоже приглянулась, и, пожалуй, это стало более интересным опытом, чем кальвадос. Третью, а иногда и вторую жертву маньяк выбирал из приезжих. Скорее всего, просто потому, что в местной общине новость о всем знакомом ребенке разносилась мгновенно, и люди начинали следить за своими детьми гораздо пристальнее, а у туристов была уйма куда более интересных занятий, чем читать местные инфосайты. К тому же на отдыхе люди становятся намного беспечнее. Раз уж мы в кои-то веки выбрались из дома, надо гульнуть на всю катушку. Ну, убили здесь кого-то, и что с того? Может, это просто страшилка для туристов, как о сорвавшемся в пропасть или съеденном хищной лианой. Однако, если подворачивалась возможность найти и выкрасть нужную девочку из числа местных жителей, маньяк ее не упускал. Беспечных или очень занятых родителей в любом городе хватает. Раньше Трикси, а полиции до сих пор, считала, что уследить за всеми 10-14-летними девочками-шатенками в переполненном приезжими городе нереально. Теперь Трикси знала, как сузить круг поисков. У всех семей погибших были киборги. У первой жертвы в тройке любимая няня, вторая мама или подружка для игр, чаще всего Мэри, у второй домашняя техника, которой дали имя только для удобства пользования, у третьей вечный источник раздражения, который терпят лишь по необходимости. Трикси вычислила это по мельчайшим намекам, интонациям голоса, когда родственники погибших упоминали о киборгах. «Флорочка, пожалуйста, в тот день наш кибер был на ежегодной диагностике, этот ни на что не годный дебил, но видеозаписи допросов все-таки не очень показательны. К тому же на свежих эмоциях люди могут выдавать неадекватную реакцию, о которой потом будут жалеть». Мать Саманты уже немного успокоилась, смирилась с мыслью, что ее дочь мертва, и ее чувства к киборгу были абсолютно искренни. Мать-одиночка, домашний киборг — ее единственная подмога и опора. Отец шестой жертвы убил киборга, когда узнал, что тот не уследил за ребенком, хотя тут была вина хозяина, не отдавшего нужный приказ. Родители восьмой сразу продали свою няньку Марии, чтобы не напоминала. Люди, особенно большие семьи, для которых отель «Все включено» слишком дорог, часто берут с собой в отпуск киборгов. Кто-то же должен готовить, стирать, убирать и менять памперсы младшему, пока семья валяется в шезлонгах у бассейна или шляется по экскурсиям. Иначе какой это отдых? Трикси регистрировала и раскладывала по трем папкам всех встретившихся ей в Кленовилле киборгов. Большинство из них, увы, относилось ко второй, самой актуальной сейчас категории — просто техника. С третьей будет намного легче, пока Трикси нашла всего две потенциальные жертвы, живущие не так далеко друг от друга. Наладить за ними наблюдение несложно, а за неделю слежки Трикси с маньяком не смогут не пересечься. Вот только к этому моменту еще одна девочка будет мертва. Трикси прибилась к группе туристов, столпившихся возле женщины-гида. Та осуждающе косилась на халявщицу, но прерывать из-за нее рассказ не стала. «Обратите внимание на вон ту крупную особь. Видите, у нее не одно светящееся ядро, а целая звездная система. Это означает, что она готова к инициации. После того, как Фейри вступит в контакт с королем, мелкие ганглии начнут перемещаться к поверхности тела и одновременно затухать, консервироваться, пока не покроются плотной оболочкой и не вылущатся сквозь шкуру. Кстати, вон там, в лишайнике, как раз лежит одно яйцо по какой-то причине, отвергнутое сборщиком. Да, вы можете взять его на память, но не рекомендую. Через несколько дней оно почернеет и рассыплется. Лучше купите в сувенирном киоске вычищенное и обработанное консервантами. Интересно, что при контакте с королем передачи генетического материала не происходит. Он просто каким-то образом стимулирует нейромитоз». Гид бойко сыпала научными терминами, цитируя и так безбожно, перевирая общедоступную информацию из галлопедии, что профессора ксенобиологии хватил бы удар, но туристы слушали, разинув рты. Трикси старалась из них не выделяться, рассматривать людей, делая вид, что рассматриваешь бродящих среди них фейри, было очень удобно. Город напоминал частые строительные леса, возведенные около гигантской невидимой крепости. По ним ползали бледные полупрозрачные твари, похожие на метровую тлю, в брюшке которой полоскала куполом светящаяся медузка. Одновременно сердце фейри, нервный центр, железы, орган размножения и, судя по последним исследованиям, средство коммуникации. Когда люди только открыли эту планету, они приняли фейри за разумную форму жизни и попытались вступить с ней в контакт, но, как шутили злые языки, форма оказалась слишком разумной и величественно игнорировала парламентеров. Это фейри продолжали делать и до сих пор, уже считаясь примитивными колониальными насекомыми. Туристы спокойно лазили по нижним этажам города, монахи медитировали на верхних, дети с визгом играли в прятки у подножья, а фейри преспокойно их огибали, продолжая заниматься своими нехитрыми делами. Как и положено тле, фейри питались соком плющеподобного растения, для которого и возводили эти многоярусные опоры, смешанные с экскрементами паутины. Листья у плюща были мелкие, редкие и малопригодные для фотосинтеза, зато темно-зеленые многокилометровые стебли плотно встык обвивали каркас, а с виду хаотичное переплетение балок было архитектурным совершенством воистину волшебной прочности. Ветер оно пропускало с той же легкостью, что и свет, лишь слегка колыхаясь под особо сильными порывами. Кое-кто до сих пор считал, что фейри на самом деле прекрасно все понимают, но предоставляют событиям идти своим чередом. Как монахи, которым для счастья тоже достаточно тарелки супа, труда на монастырском огородике и близости к небесам. Невдалеке мелькнула темноволосая головка со стрижкой точь-в-точь, как у Майи, и Трикси разом забыла о фейри. «Ага, рядом с девочкой идут папа и Мэри с двухлетним мальчиком на руках. Отец с дочерью наперебой делятся впечатлениями, малыш ноет от усталости. Похоже, вторая категория, и типа жертвы подходит. Милая домашняя девочка лет 12 в розовом платье и сандаликах, хотя некоторые ее ровесницы уже щеголяют макияжем и высокими каблуками». Трикси внесла семейство в базу, присвоив ячейке высокий приоритет. Киборг занят младшим ребенком, а отцы, даже самые любящие, обычно плохие няньки. Такой на пляже накроет лицо кепкой и будет преспокойно дрыхнуть до тех пор, пока накупавшиеся до синевы дети не начнут его тормошить, потому что замерзли и проголодались. К облегчению гида нахальная девица наконец отлипла от ее группы. Сосредоточиться на наблюдении именно за этой семьей Трикси, конечно, не собиралась, но решила проследить за ней до дома, попутно высматривая другие подходящие объекты. Девочка захотела полазить по нижнему ярусу города, и отец без колебаний ее подсадил, хотя просветы в решетке пола местами достигали полуметра, а до земли было метра два. Сам, правда, ходил снизу, страховал, однако мать при виде такого зрелища все равно удар хватил бы. Малыш увидел детский городок с песочницей, разом затмивший все прелести города, и потребовал нести его туда. Мэри проанализировала ситуацию и подчинилась. Трикси подумала, не взломать ли ее, чтобы заполучить шпиона в доме, но, как показала практика, маньяк мастерски избегал киборгов. К тому же встроенная рация у Мэри совсем слабенькая, 200 метров. Контролировать ее с большого расстояния не получится, а если залить этой дурынде автономную программу слежки, люди заподозрят неладное. Это как если бы холодильник стал кругами ползать по дому, время от времени сообщая, что враг не обнаружен. С Дексами в этом плане проще. Они изначально заточены под охрану, и внезапно повысившаяся бдительность хозяина только обрадует. «Кстати, а вот и Декс, шестерка». Трикси обернулась, чтобы узнать, чей он, и разочарованно прикусила губу. Один из охранников города в комбезе с соответствующими нашивками шляется туда-сюда в режиме патрулирования, пресекая возможные беспорядки и подсказывая туристам дорогу. Впрочем, дома у него вполне может быть маленькая темноволосая хозяйка, и Трикси бросила ему стандартный запрос — идентификационный номер, местоположение, маршрут в ближайшие несколько секунд, чтобы не столкнуться. В зависимости от настроек безопасности можно выяснить кое-что еще, как у Флоры, однако публичные дексы обычно наглухо запаролены и защищены от хакеров. Смотря от каких, конечно, но это опять же время. Для начала хватит и номера, если Трикси засечет его где-нибудь в Кленовилле, то сразу сравнит с базой. Разумеется, свои данные Трикси ему тоже скинула. Айрин XY движется на юго-запад, то бишь в противоположную сторону. Нет повода как-либо реагировать, только прислать ответ. И тем не менее охранник обернулся, словно его окликнули. Обернулся и пошел прямо на нее. Трикси оцепенела. Неужели он такой же Декс, как она, Айрин? Более поздние и мощные модели могут ее видеть и обманывать. Вдруг ГБР все-таки раскачалась и, не уведомив местных копов, прислала в Кленовилль агентов под прикрытием, снабженных новейшей техникой. Что же делать? Вне зависимости от того, бросится ли Трикси бежать или примет бой, она все равно себя выдаст. Если же сдаться без боя, ее в лучшем и, увы, маловероятном случае вернут хозяину, а в худшем отправят в ближайшую лабораторию Декс Компани. Правда, ходили слухи, будто компания вот-вот объявит о банкротстве, да еще какое-то мутное ОЗК появилось, но ни Трикси, ни ее семья в него не верили. Может, это просто ловушка, чтобы собрать всех сорванных киборгов и раз и навсегда уничтожить угрозу компании? Охранник, не останавливаясь, прошел мимо Трикси к женщине с истошно лающей и швыряющейся на фейри собачонкой и принялся хрипловато зачитывать пункт правил поведения в городе. Женщина фыркнула и отвернулась от киборга, но все-таки подхватила шавку на руки. Трикси ощутила привкус крови во рту и заставила себя выпустить колечко. С этим маньяком она уже сама стала параноиком. Толпа схлынула влево и уплотнилась, как коровье стадо вокруг водопоя. По словам 7 одновременно балаболящих гидов, туристы имели удовольствие наблюдать уникальный обряд — похороны одного из фейри. Убедившись, что сородич действительно мертв, беззвучная тризна продолжалась несколько минут, насекомые принялись деловито расчленять его на маленькие кусочки и растаскивать их по городу, зарывая в основание стеблей в качестве удобрения. Трикси сочла это удовольствие сомнительным, отец с дочерью тоже. Мэри по приказу выдернула из песочницы зарыдавшего малыша, и семейство удалилось на поиски подходящей для всех кафешки, чтобы в меню было и пиво, и молочная каша. Трикси не спеша двинулась следом, то отставая на целый квартал, то нагоняя и даже немного опережая, держать наблюдаемый объект в поле именно зрения, когда еще есть уйма естественных и искусственных чувств, нет нужды. Домой Трикси вернулась в 3 часа ночи, натуралистично пошатываясь и мурлыкая себе под нос дурацкий шлягер про 5 косичек на любимой бороде. Девушка действительно выпила несколько лонгдринков в разных барах. Алкоголь — отличный источник калорий и запаха, объясняющего поздний загул. Редкие встречные прохожие находились в той же кондиции. Визуально, разумеется. Но стоило Трикси запереть за собой дверь комнаты, как девушка протрезвела и помрачнела. 17 потенциальных целей, и это только обнаруженных. А сколько Трикси упустила или завтра прилетят? И никаких следов маньяка. Либо он уже выбрал себе жертву и не рыскает по улицам, либо Трикси вообще ошиблась, и между смертью Майи и Саманты нет ничего общего. Оба варианта были паршивыми, но первый, как ни ужасно это звучит, лучше. Он хотя бы дает шанс поймать ублюдка, если не завтра, послезавтра, то через неделю. Перед сном Трикси снова залезла в полицейскую базу и снова не нашла там ничего интересного. Но разве что личное дело Ирла Ашсея полистала. Ага, прошлое место жительства и работы — планета Шеба. Так вот почему он такой припыленный, следит за каждой вороной по неистребимой привычке человека, привыкшего доверять только мертвой фауне. Ходила даже шутка, что те, кто выдержал на Шебе больше года, превращаются в дексов. Чувства обостряются до предела, а боевые реакции становятся отточенными и практически бессознательными. Опасный тип, знала бы раньше, не стала бы так откровенно нарываться. Кстати, допрос Элизабет Харрис вел именно он, и раз женщина тут же сдала ему Трикси, значит, Ашсей пользуется у жителей Клиновиля большим авторитетом, чем вроде бы более знакомый и опытный шериф. Еще один промах красивой умной напарницы. Трикси заставила себя оторваться от вертэкрана и села на чужую холодную кровать. 4 часа 10 минут. Необходимый минимум сна для ее модели. Слишком большой процент мозга задействован. Нужна более длительная перезагрузка, чем тому же Дексу. Вынужденный простой, но без него никак. Завтра поспать точно не получится. Так кто же вы на самом деле? Трикси выщелкнула из видеофона голографию, на которой со смехом обнимались немолодая уже женщина и 3 девушки, одна почти ребенок с зажатым в сгибе локтя плюшевым зайцем. Снимок сделал отец всего за 2 дня до смерти Майи, и Трикси была невыносима мысль о том, что в это время маньяк уже положил глаз на девочку, а может, и наблюдал из-за ограды, как счастливая семья дурачится на лужайке перед домом. Такое впечатление, будто убийца затаился за краем кадра, и стоит развернуть голографию под нужным углом. От снимка веяло жутью, но Трикси все равно каждый день заставляла себя на него смотреть, освежая в памяти ощущение того взгляда в спину, единственную достоверную примету маньяка. Трикси откинулась на спину, подгребла зайца к себе под бок и уставилась в темный потолок. Я уже и сама не знаю. Перед рассветом погода испортилась, и макушка города Фейри утонула в облаках. Теперь он выглядел еще величественнее, но на обзорной башне вывесили красный флаг, а все ведущие к городу дороги перечеркнули голографические заборчики с предупреждениями. Вместе с облаками могла прийти гроза, а с ней молнии, которые стекали по паутинному каркасу, как вода, не причиняя вреда городу и его обитателям. А вот туриста, который будет придерживаться за балку в этот момент, может серьезно тряхануть. Смертельных случаев, правда, пока не было. Электрический заряд распределялся по всей конструкции, но все бывает в первый раз. При слабом сердце и легкого удара хватит. Трикси это было только на руку. Сегодня это стадо баранов и рыскающий в нем волк останутся в жилой части Кленовиля. Зайдя в ближайшую к дому кафешку, девушка заказала двойной эспрессо. Тонизировал не столько кофеин, сколько ритуал его поглощения. Так-то она уже сняла ограничение на выработку кортизола, и он мгновенно скакнул до максимального уровня. Без искусственной седации черта с два Трикси вчера уснула бы и сейчас чувствовала себя действительно как с похмелья. За соседним столиком влюбленно ворковала парочка, которая вчера так бурно дралась в соседней комнате. Судя по их виду, победила супруга. У окна читала книгу за бокалом какао с зефирками молодящаяся старушка. Она живет в квартале отсюда. Мимо кафешки в сторону города прошли две тетки, отдыхающие в Кленовиле с племянницей, блондинка и уже старовато для маньяка, и охранник Декс, которого Трикси вчера так испугалась. В обратную сторону — незнакомая молодая пара с чемоданом без детей и киборгов. Но, по крайней мере, вчера Трикси не напрасно сбивала ноги, собирая базу данных. Осознанно девушка помнила только нескольких человек, как, например, ту семью с одиноким отцом, но программа значительно облегчала патрулирование. Знакомые, не представляющие интереса объекты, вроде охранника и старушки с какао, она обводила серым контуром, позволяя Трикси бездумно скользить по ним взглядом, как по кустам и домам. А вот если мелькнет синий, незнакомый или красный, гипотетическая жертва, это сигнал сосредоточения. Несмотря на погоду, некоторые туристы все-таки лазили по городу на свой страх и риск. В основном отчаянная молодежь, игнорирующая мокнущих под редким дождем охранников. Останавливать людей силой киборгам было запрещено, а на лекции по технике безопасности сорвиголовам было плевать. Трикси втайне им позавидовала. Она любила высоту и даже какое-то время занималась скалолазанием вместе с Викой, но Вике это быстро надоело. Точнее, надоел парень, который затащил ее в секцию. И Трикси тоже пришлось бросить занятия. Если бы она появилась на скалодроме в одиночку, это вызвало бы кучу вопросов и проблем. Жалко. Скалолазание было для Трикси как кофе. Технически вроде ерунда. Но ощущения бесподобные. Сегодня Трикси сосредоточилась на красных объектах, составила циклический маршрут обхода мест, где они жили, а если замечала их на улице, то описывала широкий круг, надеясь засечь второго наблюдателя. Когда уровень энергии снижался, садилась во флайер и вместе с зайцем прочесывала Кленовиль по воздуху, попутно подкрепляясь батончиками. Но это было не то. Трикси быстро поняла, что опознать маньяка по макушке она точно не сможет. К тому же он мог прятаться под деревом или навесом. Зато на Ашсея Трикси натыкалась чуть ли не каждые полчаса. Всякий раз в полголоса ругаясь и торопясь обойти и облететь полицейского стороной. Заслышав гул флайера, Ирл неизменно вскидывал голову и таращился на него, как на ту ворону. Вот бдительный придурок. Похоже, действительно ищет маньяка. Надо же. Но если его даже Трикси до сих пор не нашла, то копу точно ничего не светит. Вечером дождь прекратился, но город, а потом и город, заволокло таким плотным туманом, что с улицы исчезли даже самые отважные и любопытные туристы. Пришлось окончательно отказаться от флайера и переобуться в менее звучные кроссовки. Несмотря на это, у Трикси крепла уверенность, что еще одной девочкой придется пожертвовать. Слишком много объектов, слишком широкая ячея сети. Сдаваться она, разумеется, не собиралась. Будет бродить до утра, как и чертов помощник шерифа. У Трикси даже мелькнула дурная мысль, а может, он и есть маньяк? Да нет. Одна-две трехнедельные отлучки из Клиновилля еще прокатили бы, но маньяк-то уже год по всей галактике орудует. Спрятаться от человека не составляло труда, и Трикси внезапно осознала, что сотрудничество с копом ей даже нравится. По крайней мере, Ашсей тоже верит в серийного убийцу и может, если не поймать его, то хотя бы вспугнуть, а там Трикси перехватит эстафету. В такое время и такую погоду подозрение вызывает каждый прохожий, пусть он не надеется на туман-невидимку. Абсолютно бесшумно умеют ходить только киборги. Оставив напарника патрулировать центр спального района, Трикси сместилась к его краю ближе к городу. Здесь, в маленьком частном доме, жила многодетная семья с мэри от социальной службы, и подходящих девочек было сразу две — 11 и 13 лет. Обе пацанки и хулиганки, выманить их из дома даже среди ночи несложно. Трикси видела, как вечером они, невзирая на вялые возражения мамы с близнецами в обеих руках, пытались повязать бант на милую собачечку, здоровенное бродячее кобелище с задницы, похожее на грязный стог сена, а с мордой на крокодила. У дома Трикси ждал сюрприз. Девчонкам таки удалось прицепить собачечке бант, но этим ее облагораживание ограничилось. Скотина лежала заваляющейся во дворе ржавой ванной, как матерый спецназовец в засаде, и взвелась лишь, когда девушка заглянула в дырку в заборе. К счастью, пес не погнался за незваной гостьей, но громкий глумливый лай еще долго ее преследовал, а в доме дуэтом заорали младенцы, и вспыхнул свет сразу в 5 окнах. Остановившись за поворотом, Трикси уязвленно поправила куртку и вычеркнула объект из списка потенциальных целей. Время подбиралось к полуночи. Все хорошие девочки уже вернулись домой и спят в своих кроватках, но третью маньяк выдернул прямо оттуда, той ночью, когда киберохранник был на диагностике, а вторую, 7-ю и 11-ю подкараулил рано утром. «Мам, я уже позавтракала, можно я погуляю возле кафе? Подожду вас у дверей гостиницы, одна пойду в школу, иначе подружки будут смеяться, что меня до сих пор папа за ручку водит». Рассвет вселяет в людей первобытное ложное чувство безопасности. Если мы пережили ночь, то сейчас и подавно ничего не случится. Трикси нащупала в кармане последний батончик, как последнюю батарейку. Чуток не рассчитала, а магазинчики уже закрыты. Правда, в полукилометре отсюда у обочины, ведущей в город дороги, есть автомат с напитками и всякими снеками. Если бы не туман, призывно светился бы в темноте. На самом деле, до утра можно обойтись и без перекусов. Трикси держала уровень энергии на 90+, скорее ради уверенности в себе, нежели из реальной потребности. Люди тоже успокаивают себя едой, хоть и по другому принципу. Их она, напротив, отупляет и отяжеляет. Трикси насторожила уши и с досадой распознала шаги движущегося в ее сторону Ашсея. Это стало решающим фактором. Девушка сорвалась с места и беззвучно помчалась к автомату напрямую по пружинящему под ногами лишайнику, заменяющему в здешней экосистеме траву. Сквозь туман уже проступило размытое пятно света, похожее на портал в другое измерение, когда из долины наперерез Трикси с той же скоростью выбежал киберохранник и, загородив девушке дорогу, завел свою унылую хриплую песню. «Нахождение на территории города в темное время суток не рекомендуется, пожалуйста, поверните обратно». «Я иду не в город». Порой киборги раздражали Трикси не меньше, чем людей. «Пропусти меня!» Девушка шагнула вправо, меняя маршрут. Этого должно быть достаточно, чтобы охранник оставил ее в покое, но киборг зеркально сместился вместе с ней. «Эй, какого черта?» Трикси снова попыталась проскочить мимо охранника и лишь после второй неудачи, осознав острую неправильность происходящего, сообразила посмотреть Дексу в лицо. Раньше Трикси не понимала, почему люди боятся киборгов. Ведь обычные киборги — это просто техника, а разумные — это просто люди. Техникой можно управлять, с людьми можно договориться. Сейчас Трикси впервые в жизни испугалась так, что система, предупреждающая, заорала о дестабилизации состояния. Гипотония, брадикардия, резкое падение уровня сахара и кислорода из-за зашкаливающего количества адреналина. Трикси абсолютно точно знала, что мужчина, которого она видела и разыскивала, человек. Ну или точно не Декс. И не этот Декс. Маньяк был ниже и толще, с более суетливыми, неуклюжими движениями. И тем не менее... Трикси торопливо проверила логи. 142 совпадения за сутки. С остальными городскими киборгами она пересекалась от 2 до 15 раз за день. Этот же то и дело случайно оказывался поблизости, защищенный серым контуром, как плащом-невидимкой. Выходит, он следил за ней, пока она следила за... «Кто твой хозяин?» — прошептала Трикси, продолжая завороженно глядеть в темные, неестественно человеческие глаза киборга. «И где он?» В тумане за спиной по-прежнему безмолвного Декса раздался далекий, чем-то приглушенный вскрик смертельно испуганного ребенка. Программа самосохранения дернула Трикси назад раньше, чем девушка поняла, что ее атаковали. Лезвие ножа мелькнуло у самого носа, по дуге царапнуло куртку. Из оружия у Трикси был только газовый баллончик в сумочке, да и то больше для легенды об одинокой туристке и как утяжелитель, если понадобится кистень или проща. Трикси была уверена, что голыми руками справится с любым, даже вооруженным человеком. Но Декс-6 — совсем другое дело. Программа насчитала ей всего 23% успеха, и в отсутствии принимающего окончательное решение хозяина предложила самый логичный вариант действий. Трикси снова отшатнулась, уклоняясь от второго удара, взвизгнула — это уже не программное — и кинулась наутек вниз по склону к городу. Криминалисты год ломали головы, как маньяку удается так ловко лавировать в слепых зонах видеокамер, не попадаться на глаза потенциальным свидетелям, выискивать и использовать буквально секундное окно, когда жертва остается без присмотра. Это несложно, если у него тоже есть киборг. На незнакомого полицейского, уборщика, торговца, работника коммунальных служб люди еще могут обратить внимание, подойти поинтересоваться, кто он и что случилось, но киборг в спецодежде все равно, что придорожный куст или типовой флайер. Говорить с ним бессмысленно, замечать тоже. Ему не обязательно приближаться к дому, стоять лицом к нему, имитировать увлеченную деятельность, а похищение девочек, казалось бы, самую сложную и опасную работу, которую логичнее поручить киборгу, маньяк брал на себя. То ли получал от этого удовольствие, то ли опасался, что Декс напортачит или, напротив, справится с заданием слишком хорошо. Полиция поймет, что человеку такое не под силу, и начнет разыскивать не одинокого мужчину, а мужчину с киборгом, который намного приметнее. Говорят, что беглец находится в более выгодном положении, чем преследователь, потому что именно он выбирает дорогу. Трикси бы с этим поспорила. Никакой дороги не было, только все уплотняющийся ко дну долины туман, а четкость и дальность инфракрасного зрения значительно ниже, чем обычного. Декс же бежал по готовенькому, на мельтешащее в десятки метров пятно и издаваемые им звуки. Какое-то время Трикси надеялась, что он метнет в нее нож, и это немного уравняет шансы. Убить киборга с одного удара практически нереально. Для этого надо на всю длину вогнать лезвие в укрепленные имплантатами черепа и хорошенько провернуть. К тому же Трикси успела бы среагировать на свист воздуха и либо уклониться, либо вообще поймать нож, и у нее появилось бы оружие. Но Декс упорно не желал с ним расставаться, хотя пару раз Трикси нарочно подставилась, а это означало, что он знает, с кем имеет дело. С горки киборги бежали с равной скоростью, на ровном более тяжелая шестерка начала отставать. Взбираться по склону Дексу будет еще труднее, но стоило Трикси рассчитать, что она выскочит на другой край долины с форой как минимум 100 метров, как под ногу подвернулось утопленное в лишайнике яйцо Фейри. Система неправильно определила его как камень, и это полусгнившее дерьмо лопнуло под подошвой, заставив Трикси сделать эффектный, по большей части контролируемый кувырок. Ерунда, но разрыв сократился настолько, что девушке пришлось метнуться в сторону, капот опорам города. Петлять между ними, натыкаясь на укоризненно шевелящую хелицерами тлю, Трикси понравилось еще меньше. И когда над головой мелькнул достаточно большой просвет, девушка без колебаний подпрыгнула, ухватилась за горизонтальную, теплую, словно резиновую на ощупь балку, рывком втянула тело в дыру и, не останавливаясь, полезла вверх. Четких этажей у города не было, но внешнее хаотичное расположение балок на самом деле подчинялось математической формуле. Трикси даже видела ее в инфранете — многолапый монстр на полстраницы. Из любой точки строения можно было попасть в любую другую практически по прямой, и ясными ночами туристы завороженно наблюдали, как пульсирующие огоньки прошивают постройку во всех направлениях, не сталкиваясь между собой. Здесь у Трикси оказалось преимущество. Лазила она быстрее и ловчее. Личный опыт всегда эффективнее программы. Вот только эта дорога заканчивалась тупиком, то есть верхушкой, куда Декс медленно, но верно оттеснял девушку. Число возможных ходов неумолимо сокращалось, а потом начнет сокращаться и разделяющее киборгов расстояние. В какой-то момент Трикси осознала, что тумана вокруг уже нет. Он остался ниже, изображая обманчиво близкую землю. Над головой, перемешиваясь с сердцами Фейри, ярко горели промытые дождем звезды и луны. Почти в тот же миг прояснилось и в голове. Адреналиновая паника сменилась холодным расчетом и злостью на себя, истеричку. Трикси же предполагала, что маньяк будет вооружен. Вот он и вооружен, Дексом. Как киборг она с ним не справится, а вот как человек. Позволив телу убегать в режиме автопилота, Трикси сосредоточилась на своем, как она любила мрачно шутить, богатом внутреннем мире. Несмотря на расширенный по сравнению с другими моделями киборгов объем памяти, работать с терминалом все равно удобнее и быстрее. Там Трикси окуналась в виртуальность с головой, как в питательную жидкость репликатора, поглощая ее всем телом. Сейчас информационный поток ужался до тонкой струйки, и Трикси чувствовала себя врачом, вынужденным оперировать гланды через задницу. К счастью, она была опытным хирургом. Как ни странно, большинство знаний о программах киборгов и методах их взлома Трикси получила от Фрэнка, хотя собственного киборга у него не было, и от причастности к киберкражам итальяшка возмущенно отпирался. Тем не менее, некоторые его игрушки оказались настолько эффективными, словно хакер обкатал их на практике и зачистил все баги. Трикси осталось только переписать коды под себя. Потом, конечно, и усовершенствовать, но оценить это, увы, мог только другой разумный киборг. Трикси приготовилась к долгой упорной борьбе, а то их контратаке, однако у Декса оказалась самая обычная официальная программа городского кибертелохранителя, даже бесплатного приложения со сверхзащиты от взлома, ломается на 3 минуты дольше. Единственное, чем киборг отреагировал на обстрел цифровым потоком, полез быстрее, хотя это казалось уже невозможным. Маршрут завершен. Трикси моргнула и поняла, что сидит на площадке для медитации, самой верхней точке города, обнесенной разноразмерными зубьями балок. Выглядело это так, будто здесь был шпиль и сломался, но на самом деле Фейри просто решили, что продолжать стройку ввысь нет смысла, и, дружно бросив работу, ушли. Сюда добирались только самые просветленные и отважные монахи, потому что верхушка конструкции плавно и безостановочно выписывала круг, лавируя в воздушном потоке. Сквозь зубчатую ограду пролез Фейри, уставился на Трикси размазанными по корпусу, словно нарисованными глазами, может, надеялся застать тут старого друга или, напротив, познакомиться с новичком. «Уходи», — тихо попросила его девушка. Фейри покачал головой из стороны в сторону и вяло пошевелил хелицерами, как будто сокрушенно что-то выговаривая незваной гостье. Потом попятился и пополз вниз по стене, вынося с собой лампадку теплого света. А над противоположным краем площадки показалась голова Декса с зажатым в зубах ножом. «Стой!» — четко скомандовала Трикси. Киборг все-таки успел сделать еще один перехват, высунулся по грудь и резко замер, словно увидел что-то поразившее его до глубины души. Трикси перевела дыхание, но из боевого режима выходить не спешила. Вдруг притворяется. «Отдай мне нож!» Декс медленно рывками поднес руку ко рту, но лезвие выскользнуло из разжатых зубов раньше. Нож, кувыркаясь, полетел сквозь город, несколько раз глухо стукнулся о балки и нырнул в туман, всколыхнув его, как воду. Трикси даже почудилась бульканье. Но это все равно лучше, чем было. «Стой на месте!» — на всякий случай повторила Трикси. Программу управления она взломала. Осталось получить доступ к памяти, запароленной прошлым владельцем. Это будет несложно, ведь ей уже некуда спешить и нечего бояться. «Что, попался?» — пробормотала Трикси с торжеством, которого вовсе не испытывала. Этот киборг продолжал нагонять на нее жуть и своим взглядом, и упорным молчанием, и мелкими подергиваниями, словно держался не за колья, а за оголенные провода. «Сейчас ты мне все расскажешь». Декс, наконец, перестал сопротивляться прямому однозначному приказу и замер. Расслабил пальцы, слегка сместил центр тяжести, и сила тяготения плавно увлекла его вниз. «Черт!» — Трикси подскочила к краю площадки и сама чуть не вылетела, еле успев уцепиться руками за соседние колья. «Хватайся за балку! Вернись сюда!» Падающее тело начало конвульсивно извиваться в воздухе, как выброшенная из окна кошка, но это как будто только ускорило падение, направляя его точно в промежутки между балками, а руки неизменно промахивались мимо опоры на считанные миллиметры, пока киборг не канул в туман вслед за ножом. Через 11 секунд раздался удар, и устройство DEX-6 исчезло с внутреннего экрана вместе со всей своей памятью, цифровой и обычной. Трикси не помнила, как спустилась вниз. Тело сделало это само, причем с помощью программы или вспомнив навыки скалолазания, девушка тоже не знала. Сжавшийся в комок перед самым ударом, глубоко утопленный в лишайник и землю, киборг казался маленьким, как ребенок. Вокруг него уже толпились фейри, ритмично пульсирующие сердцами и пощелкивающие хелицерами. В темноте загадочный ритуал выглядел намного эффектнее. Тело киборга окружало сияющее, идеально ровное кольцо золотых огней, похожее на портал. При появлении Трикси шелест усилился, как осуждающий шепот, но ни одно насекомое не сдвинулось с места, ни чтобы напасть, ни чтобы пропустить девушку к покойнику, а расталкивать их она побоялась. «Это киборг», — попыталась успокоить себя Трикси. «Всего лишь чертов киборг. Машина. Как и я». Вероятность того, что маньяк узнает Трикси, составляла 7,5%, и то, если у него эйдетическая память. Зато она такая у всех киборгов. Трикси опознал не маньяк, а Декс. Сперва девушка насторожила его подозрительным запросом, потом резким расхождением между переданными данными и реальностью. Внешность объекта показалась ему знакомой, и он сличил ее со своей базой. Трикси поступила бы точно так же. Обычный киборг — нет. А Трикси сделала с ним то же самое, что люди делают с киборгами, превратила в марионетку, которая предпочла смерть рабству. Трикси замутила, в ушах снова зашумела кровь. Обступившие труп фейри попятились, а потом также синхронно качнулись вперед. Послышались треск разрываемой одежды, чавканье, хлюпанье. Город нуждался в удобрениях. Добавив к ним пригоршню горькой желчи, Трикси развернулась и побежала обратно туда, где она слышала детский крик. Хотя сейчас для нее не менее важно было убежать отсюда. Возле автомата Трикси замедлила шаг, а потом и вовсе поспешила за него спрятаться. В городе туман уже почти рассеялся, а выпал росой на потемневшие дороги и заблестевший лишайник. У калитки дешевого мотеля собралась целая толпа. Постояльцы, хозяин, двое киборгов и даже трехцветная кошка, выступавшая в роли главного свидетеля преступления, а может и соучастника. В центре этого возбужденно-гомонящего хаоса возвышался невозмутимый Ашсей, берущий показания у зареванной девчонки в пижаме, на которую кто-то из взрослых накинул свисающую до колен куртку. В базе Трикси этого ребенка не было, и девушка вскоре поняла, почему. Семья прилетела буквально этим вечером, а маньяке ничего не знала, отметила прибытие в кафе и сразу пошла спать. У девочки завтра день рождения. Она мечтает получить в подарок щенка или котенка, о чем непрерывно ныло уже месяц, и сегодня вечером тоже. Слышать это мог кто угодно, и в космопорту, и в кафе, и на улице. Утомленные дорогой взрослые сразу уснули. Девочка же успела выспаться на туристическом лайнере и ворочалась в постели, то тихонько всхлипывая, то злясь на неумолимых родителей, и когда услышала в кустах за окном жалобное мяуканье, решила сделать себе подарок сама. Прижав к лицу уже своего подарка чем-то пропитанную тряпку, маньяк куда-то потащил разом переставшую сопротивляться жертву, но потом внезапно выпустил ее и убежал. «Да-да, просто убежал, я не знаю почему. В какую сторону он побежал, не знаю. Когда я опомнилась, его уже не было. А как выглядел, кажется, какой-то дяденька. А его кошку ты успела увидеть? Вот это? Или ты только мяуканье слышала?» Кошка от греха подальше удрала, пока с нее не попытались снять отпечатки. Трикси прикусила губу, теперь уже нарочно пытаясь вызвать боль. Этот ублюдок опять смылся. Когда Ашсей подбежал, к девочке рядом никого не было, и, кажется, коп считает, что это он спугнул маньяка. Девушка посмотрела сквозь стекло на соблазнительно подсвеченные бутылки и пакетики. Уровень энергии 72%, но Трикси по-прежнему мутила. Перед глазами стоял разрываемый фейри-киборг, от которого к утру не останется и следа. Никто не узнает, что он принадлежал маньяку. Никто не поверит, что их связывала не только программа подчинения. Декс умер, лишь бы не выдать хозяина. И у Трикси остался только идентификационный номер. В базе данных Декс Компани он наверняка есть, но ее взлом, да еще экстренный, Трикси не по зубам, а попросить помощи не у кого. К тому же это вряд ли что-то даст. С момента продажи в офисе шестерка могла сменить десяток владельцев, а дальнейшие сделки производитель не отслеживает. «А что, если пробить его по базе копов?» — внезапно осенила Трикси. Нарочно учетом киборгов полиция не занимается, но номер самой Трикси в базе был, ну, тот, который положено сообщать только лицам с правом управления, а вообще она могла изменять его как угодно, виртуально подделываясь под киборга любой модели. Дома она обычно изображала Декса, перепрошитого на Мэри. Первый привод Трикси получила за разбитое соседское окно. Два окна, потому что мяч вылетел с другой стороны дома, а по дороге снес люстру. Вика соврала, что попросила Трикси его кинуть, хотя на самом деле довела. Но если бы Трикси забрали на проверку, домой бы она уже не вернулась. От родителей потом влетела обеим, и урока хватило аж на 3 месяца. Ребенок в исполнении разумного киборга — это непрерывный источник проблем, которые худо-бедно удается решать, но не скрывать. Трикси помчалась к своему временному жилищу, так, словно за ней снова гнался Декс с ножом. Если киборг проходит по какому-то делу, административному или уголовному, его вносят в протокол как участвовавший в аварии флайер такой-то модели за таким-то номером. Трикси взлетела по лестнице на ходу, активируя терминал и подключаясь к инфранету. «Есть!» Всего один привод. 1,5 года назад. Нападение на банду уличных хулиганов. Хозяин подтвердил, что санкционированное, получил штраф за превышение необходимой самообороны, заплатил на месте. Минимальное наказание, видимо, потерпевшие уже сидели у судьи в печенках. Трикси подгрузила голографию хозяина и оцепенела. Она видела этого человека. Видела здесь, в Кленовилле, и... не узнала. Улыбчивый толстячок вдохновенно пощелкивал садовыми ножницами вокруг куста, выхватывая из него то одну, то другую веточку. Черт побери, он даже поздоровался с Трикси и участливо поинтересовался, что прилетели на феечек посмотреть, поэтому она его и запомнила. Но совершенно, абсолютно никак не связала со зловещим призраком, прячущимся в семейной голографии. Очередная ошибка. А ведь Трикси перелопатила уйму литературы о маньяках, где подчеркивалось, что в остальных областях жизни они могут быть абсолютно нормальными. Успешные бизнесмены, любимые учителя, заботливые родители, увлеченные мать их садоводы. Убийство для них — это разрядка, способ сбросить стресс, после чего они выглядят более вменяемыми, обаятельными и безобидными, чем обычные люди. Дверь соседней комнаты приоткрылась. «Девушка, с вами все в порядке?» — осторожно поинтересовался мужчина в эротично расходящемся на пузе банном халате, недоумевающий, почему соседка уже несколько минут неподвижно стоит в коридоре лицом к закрытой двери, как позабытый киборг. «Нет», — честно ответила Трикси, и, так и не зайдя в комнату, бросилась вниз по лестнице к флайеру. Дом садовника находился на краю Кленовиля с внешней стороны. Туристы предпочитают селиться поближе к городу, кафешкам, дискотекам и прочим развлечениям, но совершенно естественно, что пожилой респектабельный мужчина выберет местечко потише, почище, а в качестве части платы поухаживает за запущенным садом. Он будет каждое утро самоотверженно пыхтя бегать трусцой вдоль живописного берега речушки, покупать у местных бабок домашнюю зелень и обсуждать с ними последние новости, жаловаться Ашсею на лазящих в сад мальчишек, слегка ухлёстывать за одинокой соседкой и быстро станет своим среди местных. Ему достаточно положить глаз на жертву во время прогулки, а выслеживать ее будет уже киборг. Маньяк мелькнет поблизости только пару раз, изучая место будущего преступления. Если бы не обостренная эмпатия Трикси, случайный зевака так и остался бы незамеченным. Трикси посадила флайер на пустыре уже за чертой города и подобралась к дому за дворками. Перемахнула через заборчик в дальнем и самом глухом углу сада, поморщилась. Свежеобрезанные кусты издавали резкий, скорее приятный, но в таком количестве удушающий запах. На срезах веточек, живых и валяющихся на земле, поблескивали мелкие капельки крови. В доме было тихо, все окна и двери заперты, свет нигде не горит. Внутри, судя по результатам сканирования, никого, разве что жилец спрятался в экранированный погреб. Но какой в этом смысл? Если полиция вышла на след преступника, то в доме ему все равно не отсидеться, а если нет, надо либо продолжать поддерживать легенду, либо драпать. Трикси проверила свои записи и убедилась, что в прошлый раз на дворовой парковке стоял флайер номер 0264. Сейчас его не было, и, судя по микроследам, за последний час он сюда не возвращался. Черт. Скорее всего, маньяк поддерживал постоянную связь со своим киборгом и, узнав о его смерти, тут же рванул в космопорт. Трикси бросилась обратно к пустырю, но на полдороги замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась. Маньяк не такой идиот, чтобы соваться в Кленовильский космопорт, меры безопасности, в котором и так усилены после первого убийства. Одинокий мужчина средних лет, который заявится туда среди ночи сразу после звонка Ашсея и потребует билет на ближайший рейс, будет немедленно задержан для тщательной проверки. Флайер же дает огромное поле для маневра. 17 космопортов в разных частях планеты, и ближайшим он тоже вряд ли воспользуется. Снова упустила. Девушка так дернула зубами кольцо в губе, что рот наполнился уже не розовой слюной, а чистой кровью, и остервенело запретила имплантатом ее перекрывать. — К Конечно, теперь Трикси знала о маньяке гораздо больше. Имя, внешность, дату рождения, последнее место работы, адрес, указанный в качестве дома, а по ним наверняка найдутся, если не родственники, то знакомые. Но что, если вспугнутый ублюдок теперь надолго заляжет на дно? Купит себе новое лицо, паспортную карточку и киборга, выждет, когда энтузиазм детективов заглохнет и снова примется за свое. Трикси представила, как вернется домой ни с чем, или вообще не вернется, потому что так, кажется, будет лучше для всех. И тут девушка снова почувствовала запах раненых кустов. Ветер дул ей в лицо, сад остался позади, а веяло как будто спереди и снизу. Трикси наклонилась, рассматривая лишайник, и стоило ей задать программе параметры поиска, как через наложенный на реальность внутренний экран протянулась цепочка следов. Кто-то прошел здесь буквально за 10 минут до Трикси, пройдя до этого по саду. В бою Трикси ощутимо уступала Дексам, но ее и создавали совсем для других целей. Разведка, шпионаж, поиск улик, соблазнение, а если понадобится, то и быстрая тихая ликвидация объекта. Киборг с максимально естественным, приближенным к человеческому поведением, усиленными органами чувств, расширенной цифровой памятью и большим объемом маскирующих киберначинку устройств, чем у самой начинки, процессор шестерок, позволивший на порядок увеличить эффективность киборга, изначально создавался как раз для ее модели. Лишайник держал след лучше травы. К утру, конечно, и он расправится, но пока Трикси удавалось почти бежать по отчетливо видимой ей тропе. Значит, маньяк вернулся домой, торопливо уничтожил улики, собрал вещи... Хотя нет, вещи он наверняка собрал заранее, иначе не успел бы обернуться до появления Трикси. Если бы этот гад планировал свои преступления не так тщательно, ему не удалось держаться бы на шаг впереди полиции и примерно на 2 километра впереди Трикси. Тропа пошла вниз, и девушка сразу его увидела. В огромной пологой долине с единственным огромным деревом по центру одинокий человечек с рюкзаком был как белый муравей на черной тарелке, темный лишайник, облитая лунным светом фигурка. Беглец шел вдвое медленнее Трикси, но все равно очень бодро. Регулярные утренние пробежки дали свой результат. Но почему он удирает пешком? А главное, куда? Найти ответ на первый вопрос оказалось несложно. Прокатные флайеры снабжены маячками на случай угона, и их маршрут можно отследить. Если задать автопилоту курс на самый дальний космодром, это пустит полицию по ложному следу. Пока копы догонят флайер, попытаются заставить его сесть, а потом расстреляют, маньяк будет уже далеко. Трикси подгрузила результаты аэросъемки и получила ответы на второй вопрос. Прямо по курсу, в 17 километрах отсюда, есть еще одно селение, совсем маленькое, а при нем парковка космических дальнобойщиков. Арендовать место на Кленовильском космодроме для них слишком дорого, по туристическим-то расценкам. Ночная шумиха в городе доползет к ним хорошо, если к утру, и среди капитанов наверняка отыщется парочка контрабандистов, знающих, как покинуть планету в обход таможни. Следы Трикси больше были не нужны, и она припустила во всю прыть, по-прежнему бесшумно, как пикирующий на жертву ангел мщения. Трикси была уверена, что человек ее не услышит, но когда между ними осталось меньше 10 метров, маньяк внезапно обернулся, вздрогнул и остановился. Трикси тоже, сама не поняв почему. Чтобы сопоставить убийцу с полицейским фотороботом, уже не требовалось большого воображения. Полубезумный взгляд, припухшие веки, отекшее лицо, так и пышущее жаром в инфракрасном спектре. Похоже, Трикси удалось нащупать его болевую точку. Да что там, шарахнуть по ней со всей мочи, до того же звериного воя, которым заходилась над телом Майи ее мать. «Ты убила Эрика», — бесцветным голосом констатировал он, и девушка поняла, что именно это, а не Ашсе или ее внезапное появление, заставило маньяка бросить жертву. «Потому что ты убил Майю!» У Трикси появилось мерзкое чувство, что она не обличает преступника, а оправдывается. «Он был моим другом». «А она моей сестрой!» «Сестрой!» Мужчина расхохотался жутко и истерично, но искренне. «Дура! Для этих людей ты всего лишь кукла, на которой только тренируются в чувствах. Я видел, как они к тебе относились, как к глупой собачонке, которая готова преданно скакать вокруг них за редкие подачки, потому что от других и того не видела». «Неправда!» — вырвалось у Трикси. Да, у стороннего наблюдателя действительно могло сложиться такое впечатление, потому что его нарочно создавали. Если обращаться с киборгом как с человеком, одни люди примут это за милую причуду, другие — за придурь, а третьи, вроде полоумного старика, живущего в конце улицы, стукнут в Декс Компани, и хозяев Трикси сперва завалят приглашениями в сервис-центр, а затем пришлют ловца. Но почему она должна объяснять это какому-то извращенцу? Чтобы он раскаялся и начал извиняться? «Нет, правда», — уверенно возразил маньяк. «Посмотри на себя в зеркало, киборг. Ты гораздо красивее, сильнее, умнее большинства людей, но при этом влачишь жалкое существование в четырех стенах, прислуживая добрым хозяевам, и будешь делать это до конца своей жизни. Ты никогда не поступишь в университет, не найдешь себе парня, не заведешь детей, не будешь заниматься любимым делом, не сможешь свободно путешествовать по миру. И даже когда ты умрешь, тебя не похоронят, а сдадут на переработку или в качестве великой милости закопают где-нибудь в лесу. Но в этом виновато общество, а не моя семья». «Общество состоит из таких вот семей», — с легкостью парировал маньяк. «И все они молча поддерживают нынешний порядок вещей, а значит, не так уж он им и противен». «Они просто боятся». «А вот я», — маньяк триумфально усмехнулся, — «не боюсь». «И знаю, как изменить мир к лучшему». «Убивая детей?» «Распоряжаясь их жизнью и смертью, по своему усмотрению», — нравоучительно поправил ее мужчина. «Так же, как люди делают это с киборгами. Ты видела, как киборг умирает по хозяйскому приказу Трикси? Знаешь, с какой легкостью вашими жизнями расплачиваются в армии? За паршивый, никому не нужный клочок земли в заднице галактики. Ходила на подпольные бои, где вас заставляют сражаться друг с другом и роботами до смерти одного из противников, а люди смотрят на это и... получают удовольствие». У Трикси закружилась голова. Вроде бы правдивые, больно цепляющие слова, потому что она сама не раз об этом думала, но слышать их от бледного, эпилептически потряхивающегося человека с неестественно расширенными зрачками... «Я делаю это для тебя, для всех вас!» — с зашкаливающей искренностью продолжал тот. «Ваши хозяева паразитировали на вас, как вампиры, и благодаря мне, наконец-то, получили по заслугам!» Трикси почувствовала, как от кольца уже по подбородку ползет теплая капля, и внезапно вспомнила совсем другую ночь. «Трикси, ты спишь? Отвали, малявка!» Трикси отворачивается к стене, накрывает голову подушкой. «Ну, Трикси!» Майя мнется в дверях комнаты. «Ну, не дуйся, я же пообещала, что больше так не буду. И вообще, это ты малявка, а я твоя старшая сестра. Ты должна меня слушаться!» «А ты заставь меня!» — саркастически предлагает Трикси. «Я же еще и твой киборг!» Майя тяжело вздыхает, осторожно прикрывает дверь и уходит. Трикси слышит, как она всхлипывает в коридоре, как мягко шуршат, волочась по полу, длинные заячьи лапы. Трикси скрипит зубами и встает. От того, что теперь они обе чувствуют себя несчастными, легче ей не будет. Какого черта она стоит и почти мирно разговаривает с убийцей сестры? Зачем вообще остановилась, если хотела сходу раздавить эту гниду? «Ты делаешь это исключительно для себя», — отчеканила Трикси. «И не потому, что хочешь что-то изменить, а потому что ты мерзкий, чокнутый педофил. Типа, если у девочки есть киборг, то она заслуживает смерти, а ты всего лишь оружие возмездия». «Дети невинны», — оскорбленно перебил ее маньяк. «Их смерть смывает родительский грех, и чем он больше, тем больше трудов надо для этого приложить». Трикси окончательно убедилась, что имеет дело с психопатом, чей больной разум причудливо сплел между собой страсть к насилию и борьбу за права киборгов, оправдывая одно другим. Но жертв-то он выбирал в первую очередь по их внешности, а потом уж по киборгам, и о его священной войне наказанные кибервладельцы даже не догадывались. «У тебя же тоже был киборг», — саркастично напомнила Трикси. «И он умер не из-за чужих злых хозяев, а из-за тебя. Это ты втянул его в это дерьмо и натравил на меня, а сам даже не позаботился поставить ему нормальную, дающую свободу воли программу. Друг другом, а послушная игрушка все-таки лучше, верно?» Маньяк внезапно тоже взял себя в руки, разом успокоился, выпрямился, передернул плечами, сбрасывая лямки рюкзака, и тот мягко упал на землю. «Ты неразумный киборг», — уверенно объявил мужчина. «А самый обычный. У тебя действительно отличная программа имитации личности, но меня она не проведет». Маньяк угрожающе двинулся на девушку, и Трикси попятилась, огорошенная откровенной бредовостью ситуации. Так бойцовский пес, не пасующий даже перед волком, шарахается от бешеной баллонки. Но подобное замешательство длится недолго, и когда в руке безумца мелькнула сталь, Трикси действительно позволила себе стать обычным киборгом. Обычной машиной линейки «Бонд», личный номер 3X, выполняющий программу ликвидации вражеского объекта, которая не остановится. Ночью пригородная долина казалась черной безмолвной пустыней, и только ветер волнами скатывался по лишайнику, с шелестом обтекая дерево, как одинокую скалу. Во впадинах морской пеной клубились ошметки тумана. «Объект уничтожен», — уже несколько минут светилось на внутреннем экране. Возле полуразвернутой ладони покойника валялся скальпель. Обычный медицинский скальпель, которым киборга можно разве что поцарапать, но для маньяка, разделавшего им 13 детей, это наверняка был священный и огненный меч, способный располовинить кого угодно. Программа проанализировала обстановку, состояние системы и выкинула еще одно сообщение: питательная ценность высокая. Желудок снова закрутило спазмами. Трикси поспешила вообще свернуть внутренний экран и осталась стоять, потому что в мозгу у нее была такая же пустота, как в командной строке. Тело маньяка казалось скомканной оболочкой, из которой с хохотом вырвался бессмертный демон и, возможно, уже вселился в кого-то другого. Трикси представляла себе этот момент совсем иначе. В кармане шмелем загудел, завозился видеофон. Девушка медленно полезла за ним, вытащила. Долго смотрела на номер, держа палец над кнопкой отбоя, но за секунду до включения автоответчика все-таки приняла вызов. «Трикси!» На лице и в голосе женщины отразилось такое неимоверное облегчение, что у Трикси сдавило горло. «Доченька, милая!» «Мам!» — девушка с трудом сглотнула. «Мама, я его достала. Больше он никого не убьет». Трикси судорожно попыталась заставить себя собраться и дать развернутый отчет, но, как оказалось, сейчас это волновало мать меньше всего. «С тобой все в порядке?» — встревоженно перебила она. «Где ты? Тебе нужна помощь? Прилететь за тобой? Только скажи, куда, мы все сделаем!» Трикси замотала головой, окончательно лишившись сил. Просто стояла и, беззвучно глотая слезы, смотрела на размытое ими изображение и слушала бьющийся в динамике голос, без следа смывающий грязь, в которой пытался измазать ее маньяк. Он ни черта не знал ни о Трикси, ни о ее семье. Больной мозг отвергал или извращал все, что выбивалось из его картины мира, а смерть друга окончательно сорвала ему тормоза. Майя умерла, но у Трикси осталась мать, отец, старшая сестра, дом, где ее всегда будут любить и ждать, даже если она больше и не сможет туда вернуться. — Мам, не беспокойся, у меня все хорошо, — соврала она. — Извини, я попозже перезвоню. Трикси быстро дрогнувшим голосом добавила: — Я люблю тебя, мам, — и отключила видеофон. Навсегда. По склону холма, вроде не особо и торопясь, но все равно быстро, длинными ловкими скачками спускался Ирлашсей. Даже если Шибянин стреляет в два раза быстрее и точнее среднестатистического полицейского, Трикси, пожалуй, сумеет достать его прежде, чем повреждения станут критическими. А вот удрать вряд ли получится на открытой-то местности. Коп успеет разрядить по мишени всю батарею, и каким бы быстрым и ловким ни был киборг, плазма все-таки быстрее. Трикси обсчитала ситуацию чисто по привычке, потому что знала, что не станет ни нападать, ни убегать. Она и так уже переступила грань, но убийство полицейского обесценит эту вынужденную жертву. Оправдать его некой высшей целью Трикси не сможет. Она же не сумасшедшая. Самое паршивое, что и Ашсей, похоже, это знал. Бластер у него был, и даже в расстегнутой кобуре, но полицейский о нем словно забыл. «Я же тебя просил!» — с досадой сказал он, подойдя к трупу. Удачный момент, чтобы сделать рывок вперед, тюкнуть копа по затылку, выхватить бластер и дать деру. Но Трикси лишь упрямо передернула плечами. «А я тебе ничего не обещала». Возможно, ей удастся вырваться с планеты, затеряться в космосе, начать жизнь с нуля, но Трикси не видела в этом никакого смысла. Миссия завершена. И что будет дальше, ей безразлично. Лучше сдаться и подтвердить срыв, чем власти обвинят ее хозяев, что это они отправили киборга на поиски маньяка. Ашсей наклонился к покойнику, но, как Трикси показалось, чисто формально. Не стал ни трогать шейную артерию, ни переворачивать тело, чтобы взглянуть в лицо. — Ты вообще понимаешь, что натворила? — Да, — с вызовом подтвердила Трикси. — Убила ублюдка, который убил мою сестру и еще 12 девочек. — Киборг убил человека, — поправил ее Ашсей. — Из мести. Именно это пойдет в заголовках новостей крупным шрифтом. Трикси на миг растерялась, как он догадался, и когда, но тут же фыркнула и раскинула руки. «Ну, убей взамен меня!» И тогда в заголовках будут прославлять копа, который убил сорванного киборга. «Это тоже плохой вариант», — по-прежнему серьезно возразил Ашсей. «Ты состоишь на учете в ОЗК?» Трикси опешила. Таких разговоров над трупом она точно не ожидала, но, храбрясь, почти без задержки и запинки заявила. «Еще чего?» «На эту гнилую замануху я не куплюсь. Его же возглавляет дочка того урода, который замутил эту кашу». «Значит, предпочитаешь действовать так?» Аж Сей кивнул на тело. «Да», — упрямо повторила Трикси, резким движением стирая с лица недосохшие слезинки, единственный признак слабости. «Бешеных собак надо пристреливать». «Я имею в виду так, как он». «Он убивал детей». «Я как раз и думал о ребенке». Точнее, об обоих детях. Я надеялся захватить маньяка живьем и вынудить его киборга сдаться, но тут вмешалась ты. Ему было всего 5 лет, Трикси. Он не знал, что бывает по-другому, ему не с чем было сравнивать. Трикси уставилась на полицейского, не веря своим ушам. «Да ты кто такой, черт возьми?» «Полицейский, серьезно, с 93-процентной уверенностью сообщил Ашсей. Маловато для киборга, многовато для нормального человека, а вот для еще одного маньяка-фанатика — в самый раз. Страж закона, который ты только что нарушила. Потому что этот закон не мог нас защитить. У дальнобойщиков и контрабандистов тоже есть дети, Трикси. На этот раз маньяк не удрал бы. Аж Сей укоризненно уставился на девушку, и та неожиданно для самой себя принялась виновато оправдываться. «Я не хотела убивать его киборга, честное слово. Если бы Декс не полез защищать своего чокнутого хозяина, то не погиб бы. Это был его выбор, а не мой». «А много ли выбора было у тебя?» «Но я...» — Трикси осеклась. Иногда они с сестрами ссорились, орали друг на друга так, что дом трясся. Три девицы в переходном возрасте хуже 3 тонн импульсной взрывчатки, готовой сдетонировать на любой чих. Трикси считала Вику легкомысленной вертихвосткой, причем сестра вечно выбирала таких парней, что лучше бы по весеннему парку собачников гуляла, шанс вляпаться и то меньше. Разгребать это приходилось Трикси, не родителям же жаловаться. Майя вечно без спроса таскала у сестер духи и косметику, причем отпиралась с таким возмущенным видом, что это бесило больше самой кражи. Отец любил в день зарплаты заглянуть в бар и начистить пару-тройку недостаточно уважающих его рыл, а мама постоянно ругалась с соседями из-за якобы лающих день напролет собак. Трикси помалкивала, хотя нетрезвый отец выглядел глупо и смешно, а собак вообще не замечала. Ну, гавкнут иногда разок-другой, никому, кроме мамы, это не мешало. Но они были одной семьей. А семья всегда защищает своих, даже если видит их недостатки. «И что теперь?» — потеряно пробормотала Трикси, совсем уже запутавшись, чего от нее хотят и чего хочется ей самой. «Ну...» Аж Сей взглядом провел вертикальную черту между трупом и выступающей из кроны веткой. «Я могу сказать шерифу, что убегающий от меня маньяк потерял голову и попытался найти укрытие на дереве, но сорвался и разбился насмерть». Трикси снова вспомнился скрючившийся в лишайнике киборг, и девушка зябко передернула плечами. «И он поверит в такую чушь?» «Мне да». К тому же в вещах покойника наверняка найдется достаточно улик. Аж Сей кивнул на скальпель, чтобы не слишком дотошно интересоваться обстоятельствами его смерти. Трикси решила, что понимает, к чему он клонит, и презрительно искривила губы. «И во сколько мне обойдется такое развитие событий?» Аж Сей устало посмотрел на Трикси и в очередной раз ее огорошил. «Отправляйся в ОЗК. Лучше всего сразу в центр. Спросишь Мэй Ким, все ей расскажешь, и, думаю, у нее найдется для тебя работа». «Стать подсадной уткой для других киборгов?» — снова взъерошилась девушка. «Да ни за что!» «Да, подсадной уткой», — спокойно согласился Ашсей. «Для таких же диких и недоверчивых киборгов, которым, тем не менее, очень нужна помощь. Я знаю людей, которые возглавляют ОЗК, и, уверяю тебя, они не имеют к Декс Компани никакого отношения. Они действительно стараются изменить мир, но возможностей для этого у них пока маловато». Трикси саркастически рассмеялась. «Ну да, так я тебе и поверила. А если я пошлю вас к черту, то что?» «Ничего». «В смысле, расскажете шерифу все как есть?» — неуверенно уточнила Трикси. «Нет». «Ничего не изменится», — пояснил Ашсей. «Ты вернешься домой, словно ничего не произошло. Заживешь прежней, спокойной жизнью, будешь охранять свою семью, притворяясь при них человеком, а при остальных людях — машиной. Заводить парней инкогнито и без обязательств, а по ночам одиноко лазить по сети. Ты этого хочешь?» Ашсей практически повторил слова маньяка, но в его устах они прозвучали еще более зловеще. «Да, именно этого», — упрямо подтвердила Трикси. «Так я могу идти?» Полицейский бесстрастно кивнул, не уточняя у девушки, куда же она в итоге пойдет. «Псих!» — прошипела Трикси себе под нос, отворачиваясь, но и на это никакой реакции не последовало. Уже взобравшись на холм, девушка не выдержала, обернулась. Чокнутый коп стоял на прежнем месте, расслабленно засунув руки в карманы и с непонятным, но отчего-то очень обидным выражением смотрел ей вслед, даже не пытаясь это скрывать. Трикси фыркнула, как разъяренная кошка, подняла руку с оттопыренным средним пальцем и стала спускаться по противоположному склону, до последнего ожидая выстрела в спину. Сдав труп начальнику, Ашсей дождался, когда полицейский флайер скроется из виду, достал из кармана видеофон, долго смотрел на пустой экран, а затем быстро, не сверяясь ни с бумажкой, ни с инфранетом, набрал 16-значный номер. «Здравствуй, мой. Кажется, я нашел тебе прекрасную помощницу. Бонд из первых моделей, идеально ассимилированная». «Да, та самая девушка». «Что?» Эрл помолчал, не то внимательно выслушивая ответ, не то вежливо делая соответствующий вид. «Да, я уверен. Она придет».